Розенберг, Альфред, 1893-1946. Один из главных идеологов нацизма, министр оккупированных восточных территорий. Повешен по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге. Смотрите статью Геринга.